Больше похоже на правду», — оценил теорию Эликс. «А что остальные королевы?» — поинтересовалась Элейна. «Они прекрасно понимают, что кто-то из них может стать следующей. Вот и пытаются избавиться от угрозы. Это наиболее вероятно. И вообще, почему вы не попросите пророчество у пророка?» — возмутился фаворит Золотых Орлов. «Потому что пророк ошибся». Слова Элейн вызвали напряженный шепот среди пилотов. «Это из-за того, что он не смог предсказать появление королев?» — тихо уточнил я у Кэлла. «Не только. Пророк — самый способный из механоидов со способностью предсказания. И сейчас ошиблись сразу несколько предсказателей. Прошу учесть это при разработке тактики и стратегии. Рой либо вывел тварь, способную блокировать способность предсказания, либо происходит что-то, что мы пока не понимаем», — ответила вместо Кэлла Элейн. «Это плохо. Поэтому вы нас здесь собрали?» — прямо спросил Кэл. «Не только. Необходимо определиться, будем мы участвовать в рейде с королевами, и какие от этого будут последствия ввиду нашей ограниченности предсказания будущего».